Габсбурги. Звери лютые, вот бы на них свора гончих. Улюлю, улюлю, ату их, ату. Скосил глаза на икону усекновения головы Иоанна Крестителя и набожно перекрестился. А Густав Адольф прямую тропу к душе патриарха всея Руси нащупывает, не унимается, стращает. Папа, цесарь римский и весь дом австрийский только того и ищут, как бы им быть обладателями и всей вселенной. И теперь они к тому очень близки. Вашему царскому величеству подлинно известно, что цесарь римский и католики подвели под себя большую часть евангелических князей в немецкой земле. Известно и другое. Другом прикидывается Густав Адольф, агнцем небесным. Вот и увещевает для собственных польз, и так печалуется. Если только император и католическая лига, цесарь с папежскими заговорщиками одолеют Свейскую землю, то станут искать погибели русских людей и искоренения старой греческой веры. Искать-то станут. Да только и резким движением выдвинул на квадрат белого ратника, сбив черного, а наперерез двинул Тысяцкого с мечом. Пусть яко волки трепещут. А Свейскому не докуражу слова, как битами мечет. А тут не в городки дуть, в царство. Кто до шахмат гораст, каждый хоть семь раз отмеря, а один отрежь. Задирист больно ты, Густав Адольф. Московское царство, где в рост пошло, аж дал, что в наперсток.